Глава третья. К старой чертежной доске, невесть от кого доставшейся по наследству, в родне чертежников не было, Чибис прикреплял шершавый ватманский лист. Прежде чем разложиться на столе, он внимательно обошел пустые комнаты, как будто проверил караулы. Старое пальто, висевшее в прихожей, сторожили бессонно и надежно. Завершив осмотр, сел и открыл альбом. Смотрел на фотографию деда. Его дед погиб справедливой смертью, как многие другие, кто погиб на войне. Глаза, губы и правда, как будто подпухшие. Эта женщина сказала, отец похож на Эхнатона. Выходит, дед тоже? Чибис поджал под себя ногу, достал маленькую коробочку и высыпал горсть серебристых кнопок. Теперь он думал о другой смерти, несправедливой и необъяснимой никакими словами, и готовился приступить к тайному делу, которое касалось области их семейного предания. Но если в других семьях эта туманная область начиналась за полями, откуда вам кивают бабушки и дедушки, в их семье все обстояло иначе. Она начиналась совсем рядом, в больнице Отто, где умерла его мать. Уже избавленная от предсмертной боли и ужаса прощания, одетая в праздничное платье небесно-голубого цвета, в котором тремя Василеостровскими днями позже ее положили в гроб, она уходила от Чибиса, и ветер, никогда не стихающий на Васильевском острове, поднимал ее слабые косы. На фотографии, сохранившейся в альбоме, она носила короткую стрижку, а в ожидании ребенка отпустила волосы и заплела их мягкими белыми тряпочками. Но по Чибису, лежавшему в высокой кроватке в темном здании на биржевой линии, они виделись не косами, поднятыми ветром, а высокими коровьими рогами. Глядя ей вслед, он чувствовал себя обузой, которую она оставила на руках мужа, теленком, тоскующим по материнскому молоку. Несправедливость, принявшая облик смерти, с которой началась его жизнь, усугублялась рассказами отца о том, что с тяжелой формой родильной горячки, одолевшей его мать, позже научились бороться, придумав какое-то лекарство или вакцину. Об этой двойной несправедливости он думал неотступно, как будто долгие 16 лет шел, держась за подол ее небесно-голубого платья, в другие края, которые нельзя разглядеть, даже встав на цыпочки у самой кромки Финского залива. Под Чибисовой беспокойной рукой передовой отряд копейщиков расползался по ватманской глади. Каждая из кнопок, прикрываясь круглым щитом, бесстрашно выставляла вперед острое металлическое копьецо. Отряд располагался внизу, там, где кончался оазис зеленого сукна, и начиналась каменистая пустыня, выбеленная светом настольной лампы. Отделив маленькую горстку смельчаков, Чибис выдвинул их вперед и дал задание закрепиться на ближних рубежах. Запустив руку в тупичок тумбы, извлек два пузырька с тушью, черный и красный, и коробочку с плакатными перьями. На нижнем краю каменистой пустыни появилась тонкая, чуть-чуть неправильная окружность. Переменив перо, Чибис обмакнул его в красную склянку и пририсовал два выгнутых отростка, похожих на коровьи рога или косы, поднятые ветром. Под первой, большей окружностью, он вывел еще одну, черный шарик, тяжелую маленькую гирьку, под которой разумел себя. Теперь они были вместе, но как-то непрочно, потому что у матери не было рук, чтобы его удержать. Снова переменив перо, он добавил несколько симметричных штрихов. Беря начало под большей окружностью, они крылато оперили ее с боков. На этот раз соединение получилось надежным. Шарик, уравновешивая силу материнских, вновь обретенных крыльев, не позволял ей уйти в высокое небо, где косы, поднявшиеся коровьими рогами, будут и вовсе неразличимы. Рука Чибиса дрогнула, он замер, прислушиваясь. Кто-то поднимался по лестнице, ему показалось, он слышит шаги. За спиной скрипнуло, как дверь больничной палаты. Чибис обернулся и увидел высокую худую старуху. По густой синей шали, расшитой мелкими золотыми звездами, которую она, подходя к кровати, накинула на железную спинку, завесив табличку с материнским именем и упоминанием о безымянном еще Чибисе, он узнал бабушку, мать отца. В прежние времена эта шаль принадлежала ей, но потом, после ее смерти, перешла к невестке. Звездная ткань занавесила солнечное сияние, которым Чибисово воображение окружало табличку. Ничтожный кусочек больничного картона, где они с матерью навсегда остались вместе. Бабка склонилась над кроватью молодым и гибким движением, как будто требовала своего места в их тайном общем знаке. Не смея ослушаться, Чибис стряхнул с пера лишнюю капельку туши и вывел правильный полукруг. Над ним, словно бабушкина шаль, занавесившая солнце, превратилась в ночное небо, взошли три сияющие звезды. Еще не осознавая, к чему клонится дело, Чибис дал свободу руке, будто слез с навьюченной бессловесной ослицы. Рука цокнула по столу костяшками пальцев. Перо отчертило горизонтальную линию и вывело еще один полукруг. Формой он повторял бабушкин знак, но был привязан к небу лучами, будто из-под звездной шали выбилось солнце. Глаза дрожали, напрягаясь. Знак его прабабки, похожий на солнце, двоился и троился, уходя за новые горизонты, и Чибис понял, цепь, замкнутая тяжелым шариком, состоит из женщин, не связанных между собой прямой последовательностью родства. Каждая рождала собственного сына, чтобы через него вступить с невесткой в кровную связь. Этой молодой матери ее свекровь передавала тайну рождения. Так было всегда, кроме самого последнего раза, когда бабка, занавесив их общую с матерью табличку, открыла невестке другую тайну — рождение, совпадающего со смертью. Чибис стукнул об стол костяшками пальцев и подул на них, словно боль дымилась. Он понял, почему отец не любил говорить о смерти деда. Смерть мужчин не имеет отношения к главной тайне жизни. Он встал и зашагал по комнате, торопя новую догадку. Чтобы замкнуть цепь, разорвавшуюся на его матери, нужна новая мать, живая и настоящая. Ее надо вовлечь в их семейное прошлое, привить его, как вакцину смертельной болезни, чтобы она, став неуязвимой, выступила против его бабушки, тем самым раз и навсегда разделив рождение и смерть. Чибис смотрел, не отводя глаз, словно горизонтальные линии, выведенные его пером, стали поперечинами, по которым можно карабкаться все выше и выше, и думал о старике. Этот старик сказал правду. Тайное окно существует, главное научиться правильно смотреть. Еще немного, и все получится. Но потом вдруг моргнул, и оно рассыпалось. Как будто окно, в которое он заглядывал, снова покрылось пылью. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И что-то как-то нам дается, как нам дается. Матвей Платонович перехватил расползающийся портфель. Памятью он обладал уникальной, раз прочитанная, впечатывалась в нее намертво. Все, кроме стихов. Вечно ускользали какие-то строчки, словно извилины, скрытые под черепной коробкой, были своего рода научной библиотекой, хранящей исключительно факты. В юности Тетерятников не осознавал своих талантов, искренне полагая, что мало чем отличается от всех прочих. Глаза открылись тогда, когда, поразив экзаменаторов своими познаниями, он поступил на философский факультет Ленинградского университета. Тут-то обнаружилась еще одна странная особенность, повлекшая за собой неприятные последствия. Выяснилось, что при всей уникальной памяти Тетерятников не мог стать отличником. Огромный корпус сведений, плескавшихся в его мозгу, не складывался в закономерности, гласившая, что история движется поступательно, от плохого к хорошему. Честно приступая к ответу, Тетерятников довольно скоро углублялся в дебри частностей из которых уже не мог выбраться на светлые поляны советской науки. За лесом фактов ему мерещилось трагическое, чуждое университетским профессорам. Профессора, ожидавшие от него последних оптимистических выводов, пытались прийти на помощь, но талантливый студент сникал на глазах. По окончании университета он получил распределение в среднюю мужскую школу. Этот недолгий период жизни Тетерятников вспоминал с тоской. Мальчиков, сидевших за партами, не интересовали ни факты, ни закономерности. На уроках истории ученики занимались посторонними делами. Матвей Платонович вещал в пустоту. Со временем он, возможно, бы и свыкся, если бы они оставили его в покое. То вынимая из-под себя очередную кнопку, то находя в портфеле разбитую чернильницу, он дивился бессмысленной жестокости малолеток, находивших радость в чужих страданиях, но объяснял это тем, что большинство росло без отцов. Однажды, войдя в класс, он обнаружил мертвую собаку. Вытянувшись к передним лапам, она лежала перед учительским столом. В собачьей голове зияла глубокая рана. Матвей Платонович смотрел на кровь, свернувшуюся сгустками, представляя себе, как эти мальчики забивают ее палками. Другой учитель, окажись он на его месте, приказал бы вынести на помойку, но Тетерятников раскрыл портфель и начал урок. Он рассказывал о древних людях, приносивших своим богам человеческие жертвы, и, косясь на острую мордочку, думал, такое нельзя оставлять без последствий. На перемене он отправился к директору. Зачинщиков выявили и примерно наказали, но по некоторым репликам в его адрес, которые позволила себе школьная директриса, Матвей Платонович не то чтобы понял, скорее почувствовал, в каком-то высшем философском смысле она на их стороне. Через неделю он подал заявление, которое директриса охотно подписала, и устроился в научно-исследовательский институт. Его обязанности сводились к подбору и брошюровке документов. Бессмысленная работа не раздражала. Смысл жизни Тетерятников находил в собирании книг. В основу библиотеки легли довоенные приобретения. В те упоительные времена редчайшие экземпляры доставались за бесценок. До войны Матвей Платонович жил в большой коммуналке на углу 9-й линии и Среднего проспекта. Весной 41-го он заболел туберкулезом, правда, в закрытой форме. Но все равно его не призвали. Чтобы выздороветь, туберкулезникам требуется усиленное питание. Он был уверен, что умрет очень скоро, а потому не спускался в бомбоубежище. Еще неизвестно, какая смерть лучше. Мучили голод и тревога за книги. «Умру — пожгут». Эти разговоры соседа заводили давно. Дескать, вон какое богатство, а тут дети мерзнут. Дети в скорости умерли, но тревога осталась. Через год, когда норму выдачи немного прибавили, Тетерятников начал подсушивать сухари. Постепенно набрался маленький мешочек. Квартиру он присмотрел заранее, однокомнатную, лепившуюся под стрехой бывшего доходного дома на Среднем. Зимой 45-го сговорился с одним контуженным. Вдвоем они и перевезли на саночках, пачку за пачкой. Контуженный получил сухари и в придачу тетерятниковскую комнату, 28 метров. Обе стороны остались довольны сделкой. Туберкулез отвязался так же неожиданно, как и пристал. Весной 46-го Тетерятникова признали здоровым. Теперь он боялся только возвращения прежних хозяев, но года через три успокоился и нанял плотника. До этого книги так и лежали в пачках. К началу 70-х книжного богатства прибавилось, чего не скажешь о жилом пространстве. Дополнительные стеллажи пришлось пустить поперек. По узким проходам, разрезавшим комнату на ломтики, Тетерятников плавал, как рыба в воде. Теперь подлинные удачи случались все реже, с тем большим азартом Матвей Платонович выслеживал добычу. Впервые появившись в чужом доме, он окидывал взглядом корешки и, высмотрев несколько названий, вступал в переговоры. Обыкновенно торг удавался, поскольку, встав на тропу охоты, Матвей Платонович умел быть щедрым. С несговорчивыми хозяевами он прибегал к воровству, но так, что поймать его за руку не было никакой возможности. В худшем случае Матвею Платоновичу отказывали от дома, но дело было сделано, и, хитро улыбаясь, Тетерятников определял добычу на дальнюю полку. К себе в квартиру он не допускал никого. С годами, отдавая чтению каждую свободную минуту, Матвей Платонович научился лавировать и в море фактов, переполнявших его память. Все реже отклоняясь в сторону, он сосредоточился на мифологическом аспекте истории, а его мысли обрели относительные границы. Теперь он дожидался пенсии. Всякий раз, когда отдел собирали на очередные проводы, Матвей Платонович представлял себя на месте уходящего и, ничем не выдавая своих сокровенных мыслей, мечтал о будущем, в котором не останется места документам, исключительно книге. Все вышло случайно. В тот год в Эрмитаж привезли золотую маску Тутанхамона. Сослуживцы, успевшие посетить выставку, обсуждали меры безопасности. Особенно их поразил охранник с автоматом, стоявший у пули непробиваемого стекла. Все гадали, станет ли он стрелять, если почувствует что-то неладное. «А вы?» Марья Дмитриевна, не пропускавшая ни одного заметного культурного события, обратилась к Тетерятникову. «Успели посетить?» Матвей Платонович хмыкнул неопределенно. Конечно, он слышал об этой выставке. «Но идти?» «Для этого и существуют каталоги». Каталог египетской выставки он надеялся приобрести на днях, через одного книжника, имевшего прямые связи с Эрмитажем. «Сходите, обязательно сходите. Просто подарок ленинградцам». «Конечно, в школе проходят, но, знаете, как-то пресно. Рабы, пирамиды. И мужу очень понравилось. Раньше, говорит, думал, все эти боги — уроды какие-то. А теперь, говорит, надо почитать. И все про богов, и про этого фараона. Вот». Марья Дмитриевна вынула из сумочки тоненькую книжку. «В библиотеке взяла. Вы, случайно, не читали?» Матвей Платонович встрепенулся. Покопавшись в пиджачном кармане, он извлек платок, для чего руке пришлось нырнуть за рваную подкладку, обтер рот и, потеребив бородавку, к которой его сослуживцы давно привыкли, принялся рассуждать о виновнике чрезвычайных мер. Ясно и легко выговаривая имена, будто речь шла о личных знакомых, он рассказывал о прелестной Анхсенпаамон, дочери Эхнатона и Нефертити, с которой ее будущий супруг, представший перед ленинградцами в виде золотой маски, вырос при царском дворе. Не замечая изумления, проступавшего в лицах, Тетерятников приступил к характеристике амарнского периода и, рассказав про культ бога Атона, назвал его прообразом единобожия, а значит, первым шагом духовной истории человечества на новом магистральном пути. Именно с этим культом, нарушая волю покойного свекра, и покончил Тутанхамон. Обеденный перерыв подступил незаметно. В столовой, дожидаясь своей очереди к раздаче, женщины обсуждали удивительное превращение. Матвей Платонович сидел в уголке и ел суп, не ведая об успехе. Собственно, отвечая на вопрос, он выдал первое, что пришло в голову, дал несколько беглых штрихов. Того, что ответ растянулся часа на полтора, Тетерятников не заметил. После перерыва в отдел потянулись люди. Просьба продолжить рассказ не застала его врасплох. В лекции, продлившейся следующие полтора часа, Матвей Платонович не повторился ни единым словом, как будто, раскрыв невидимую энциклопедию на новой странице, прочел другую статью. Глубокие вздохи слушательниц сопровождали рассказ о двух скульптурных портретах царицы Нефертити, один из которых, имевший щербинку на правой ушной раковине, находился в Берлине, а другой цвета мрамора украшал экспозицию Каирского музея. С этого дня жизнь Тетерятникова совершенно изменилась. Пошептавшись и доложив руководству, активистки организовали курс ежедневных лекций под общим названием «История мирового искусства». Начинать решили с шумеро-аккадских времен, поскольку Тетерятников, охотно взявший на себя такое общественное поручение, утверждал, что именно в Южном Междуречье, которое греки прозвали Месопотамией, следует искать истоки иудео-христианской цивилизации. В разговоре с начальством женщины сумели избежать этого определения, назвав ее современной. Аудитория состояла исключительно из женщин, если не брать в расчет представителя администрации. Своим присутствием он почти несколько первых заседаний. Убедившись, что Матвей Платонович рассуждает о временах, не составляющих опасной конкуренции эпохи развитого социализма, представитель вахту оставил. За кафедрой Матвей Платонович преображался. Он вещал легко и вдохновенно, ловко раскрывал фолианты в заложенных местах и рачительно откладывал в сторону клочки закладки. Грассирующий голос, в рабочее время звучавший нелепо, придавал его словам дополнительную вескость. В отличие от мальчиков, оставшихся в далеком прошлом, женщины старались не упустить ни слова. Ознакомив аудиторию с азами клинописи, Тетерятников перешел к символике зиккурата, ступенчатой пирамиды, каждый ярус которой окрашен в свой цвет. Истоки этого архитектурного новшества он нашел в эпосе о Гильгамеше и походя, коснувшись важной темы потопа, красной линией, прошедшей через все великие книги древности, перешел к деяниям Хаммурапи. Предъявив аудитории фотографию царского камня, на котором был высечен свод законов, Тетерятников подчеркнул его фаллическую символику. Этого слова женщины не поняли, но, взглянув на камень, отчего-то застеснялись и не решились переспросить. Вторая лекция была посвящена Ассирии. Слушательницам запомнился рельефный портрет полководца, чей лысый череп вступал в противоречие с буйно вьющейся бородой. Эта борода, похожая на крахмальный цилиндр, жестко подпирала подбородок, понуждая ее носителя держать голову прямо, что соответствовало его высокому военному статусу. Подчеркивая эту особенность, лектор употребил таинственное слово «канон». Мало-помалу весть о талантах Тетерятникова разнеслась по городу. Вскоре в правком института пришло письмо от смежников. Матвея Платоныча вызвали и, намекнув на материальные выгоды, предложили отправиться в народ. С этих пор портфель Тетерятникова раздевал пасть в различных лекционных залах, для проникновения в которые требовались специальные пропуска. На пенсию Матвея Платоныча отпустили неохотно. В голосах женщин, выступавших на проводах, звенела обида. Тетерятникова призывали не забывать родные стены, давшие ему путевку в большую жизнь. И прежде Тетерятников не слишком заботился о бренном. Ныне производил и вовсе ошеломляющее впечатление. Во-первых, из его гардероба навсегда исчезли носки. Эти парные предметы обладали отвратительным свойством, терялись и рвались. Покончив с носками, Матвей Платоныч взялся за ножницы. Изрезав две еще вполне приличные, на его взгляд, рубашки, он изготовил несколько удобнейших пластронов, которые подвязывал на манер детских слюнявчиков, заправляя под лацканы пиджака. Теперь, обретя достойное поприще, Тетерятников был доволен жизнью. Если бы не мысли о смерти, являвшиеся все чаще, и их спутница — тоска. Нет, смерти он не боялся. Матвея Платоныча томил другой страх. Стоит ему умереть, и знания, накопленные за долгие годы, навсегда исчезнут. На память приходила Александрийская библиотека, основанная в III веке до новой эры в правление египетского царя Птоломея III. Она была варварски сожжена римским императором Аврелианом в 272 году. Снова вмешался случай. Время от времени в городе умирали владельцы библиотек, и их наследники, предпочитавшие частные услуги, приглашали Тетерятникова. Оценивал он скрупулезно и честно, а в качестве гонорара подбирал для себя стопку книг, об истинной ценности которых скромно умалчивал. Наследники догадывались, но предпочитали скрывать догадки, поскольку в обмен получали исчерпывающий прескурант. На букинистов имя Тетерятникова действовало магически. Большинство владельцев заметных библиотек Матвей Платоныч знал лично. Круг был довольно узок, основные библиотечные состояния сколачивались на его памяти, но в этот раз особенно повезло. Мужчина, позвонивший по телефону, назвал свою фамилию, и прежде чем проситель объяснился, Тетерятников понял, Речь идет о библиотеке профессора, много лет прослужившего в Пушкинском доме. Судя по тону, наследник был беспомощен. Не то чтобы Матвей Платонович собирался его обманывать, но с дилетантом вести дела приятнее. Работа заняла 2 месяца, и к их исходу Тетерядников сделался обладателем увесистой стопки, едва помещавшейся в портфеле. Торопясь упиться добычей, Матвей Платонович поднимался по крутой лестнице. До 6-го этажа он добрел, задыхаясь. Пересидев отдышку, Тетерядников достал из портфеля 1/4 черного хлеба, порезал ее на аккуратные кусочки, привычка, оставшаяся с блокады, и, радуясь доступности колотого сахара, полезного для мозговой деятельности, поужинал и напился чаю. Затем вытер стол, покрытый старой клеенкой, и взялся за «Немца», изданного по-русски в 1924 году. Лет 40 назад, плоховато зная немецкий, Матвей Платонович всегда завидовал тем, кто успел поучиться в царских гимназиях. Он с грехом пополам осилил подлинник, но счел теорию надуманной. Автор, напротив, показался весьма симпатичным, то есть довольно эрудированным. Подергав бородавку, Тетерядников углубился в чтение. То, что не далось в подлиннике, на этот раз открылось во всей полноте. Нет нужды говорить, что немец выражался витиевато. Матвей Платонович понял его основную мысль. Конечно, историческое время движется вперед, но не прямо, а прихотливыми зигзагами. Расправляясь с очевидностью, затемнявшей суть дела, немец искал одновременные эпохи, подход, чуждый ленинградским профессорам. Эти эпохи приходились на разные времена и разные точки Земли. На поверхностный взгляд какого-нибудь университетского дилетанта между ними не было ничего общего. Однако за обманчивой очевидностью немец обнаруживал сокровенную суть. Эти эпохи обладали общими свойствами. Так что люди, чьи жизненные сроки отстояли друг от друга на многие тысячелетия, на самом деле были современниками. Слово, произнесенное немцем, отозвалось памятью о мертвой собаке, которую ученики принесли в жертву своему сиротству. Говоря формально, эти мальчики жили с ним в одно и то же время и в одном городе, но их души словно бы отстояли от его собственной на 100 000 лет. Будь его воля, никогда он не назвал бы их своими современниками. Тетерядников грубо высморкался и кивнул. Похоже, они с немцем поняли друг друга. Во всяком случае, рассуждали об одном и том же, только двигаясь с противоположных сторон. Между тем его собеседник приступил к великим цивилизациям древности. Эта тема Матвею Платоновичу была особенно близка, куда ближе, чем история новейшего времени, которую он наблюдал ежедневно, в книжных и продуктовых магазинах, в лекционных залах и даже на собственной лестнице, когда вступал в контакты с людьми. О современности немец тоже был не слишком высокого мнения, так что и в этом отношении обнаружилось глубокое сродство.